И кроме того, Шава знал, что автократеру трудно поддерживать дружеские отношения с кем угодно, даже, или, может быть, особенно, с членами семьи, ведь они в глазах правителя готовые соперники. Поскольку многие люди амбициозны, правитель вынужден считать, что амбициозны все. Однажды, дав слабину, он пожалеет. Малин доверял Стилиану, насколько автократер может доверять генералу. И сами поглядите, что из этого вышло. Если он переживет гражданскую войну, то эту ошибку никогда больше не повторит. Он слишком полагался на Фосса и на силу добропорядочности. Прилад задумчиво кивнул. Чем больше он вглядывался в мир, тем более истинной казалась Ршаве открывшаяся его новая структура. Он снова кивнул, на сей раз на запад, в сторону столицы. Да, ему придется много проповедовать, когда он туда приедет, и приводить много примеров. На северо-востоке империи города были малочисленными и располагались далеко друг от друга. Скопенцана была самым значительным из них. Южнее за Истрийских гор все обстояло иначе. Здесь урожаи были обильнее и природа богаче, чем на окраине империи. Абейдес правил этими землями почти 1000 лет. По сравнению с ними северные области выглядели захолустьем. А Малиин именно так к нему отнесся, — угрюмо подумал Шава. То, как автократер вывел гарнизоны из городов, показало, что ему наплевать на их судьбу. И сделало горькую участь этих городов более вероятной, почти неизбежной. А Стилиан оказался ничуть не лучше. Забрать людей из приграничных фортов. Видес будет расплачивать за это годами, если не веками. Долгое путешествие, свешенное Ршавой, показало, насколько верен этот вывод. А нынешний короткий отрезок говорил о том, что вряд ли автократеры будут волновать судьба провинции. Здесь, в относительной близости от столицы, все выглядело почти нормально. Именно это Малиин и видит. Если верх одержит Стилиан, он тоже увидит именно это. Велика ли вероятность, что любой из них, с комфортом, укрывшись в столице, захочет ее покинуть и попробовать навести порядок во всей империи? Насколько Ршава мог судить, не очень велика. Но даже если автократер захочет это сделать, чего он сможет добиться? Скольких солдат уж сгубила гражданская война? Скольких людей уже убили хаморы? Какую силу может выставить против них Видес? Достаточную? И этого Ршава не знал. И вряд ли это знает его царствующий родственник, и уж есть на то пошло мятежный генерал. Крестьянин, пропалывавший поле, помахал Ршаве, тот махнул рукой в ответ. К комку земли, отброшенному крестьянской мотыгой, подскочил дрозд и тут же улетел с червяком в клюве. — Благословите меня, святой отец! — попросил крестьянин. Шава вздохнул. Его уж начинало тошнить от этих просьб. Но крестьянин набросился на него с мотыгой, если бы прилад благословил его так, как полагал истинно правильным. Потому, прекрасно сознавая свое лицемерие, Шава очертил на груди символ солнца и нараспев произнес: — Да хранит тебя, владыка, благой и премудрый сын мой! Крестьянин отсалютовал ему мотыгой, точно она была солдатским копьем. — Спасибо за вашу доброту, святой отец! — поблагодарил он и стал выкорчевывать сорняки дальше. — Доброту! Поехав дальше, Шава покачал головой. — Он бы так не сказал. И все же, разве многие священники не ощущают себя лицемерами, благословляя мирян? Они прекрасно знают, что люди заболевают, умирают или совершают ужасные преступления, несмотря на все благожелательные слова. Но святые отцы редко задумываются над этим. — А у меня хватило смелости пойти туда, куда вела логика, — подумал Шава. Но идти туда самому — это одно. А теперь он должен убедить других последовать за ним. Он опять взглянул в сторону столицы. Именно для этого он туда и едет. На полях работало совсем немного крестьян. Если они не будут пахать, сажать, полоть и собирать урожай, то ни им, ни горожанам нечего будет есть. Из-за того, что Ржава видел крестьян, он не сразу понял, что на лугах почти нет скота. Ни лошадей, ни овец. Сперва он удивился, но быстро понял причину. С началом гражданской войны по этой дороге в обе стороны проходили маршем армии. Они уж наверняка съели местный скот или угнали с собой, либо же спрятали его крестьяне. Как и повсюду возле ферм располагались огороды. Обычно там работали жены и дочери фермеров. Шава тоже не сразу заметил, что на огородах нет женщин. А чего не видит он, того не увидит и солдаты. Он печально покачал головой. Сколько же понадобится времени после окончания этой несчастной войны, чтобы жизнь в империи Видес снова стала нормальной? На какой части империи она уже никогда не станет нормальной? И как победивший автократор, кем он ни оказался, может лелеять надежду изгнать коморов с теми жалкими ресурсами, что останутся в его распоряжении? — И они скажут, что такова воля благого Бога, — насмешливо пробормотал Ржава. — Они скажут, что это великое испытание жизни. Он ехидно рассмеялся. — Да они не способны увидеть, что лежит у них под носом. — Да, это Божья воля. Но какого Бога? Кто из богов сильнее? Я не боюсь взглянуть правде в глаза. Следующий город он проехал, не остановившись на ночлег. До Лихи оказался жалкой дырой, чей размер едва оправдывал возведение вокруг нее стены. И вдобавок полные людиши, которые сочли бы неудачниками в любом городе побольше. Судя по схудалости местных лавочек и таверн, многие жители оказались неудачниками даже здесь. Похоже, небольшой гарнизон, оставленный здесь Стилианом, заботила лишь охрана ворот, там, где дорога входила в город, где она из него выходила. Солдаты допросили Ржаву, и он им ответил так же, как и на предыдущих заставах. Кажется, любой из них без труда понял, почему он не хочет тут задерживаться. — Езжайте дальше, святой отец, — сказал один из них. — Клянусь благим богом, хотел бы я тоже поехать с вами. На ночлег Ржава остановился в дубовой роще, недалеко от дороги. У него еще остались хлеб и сыр. Через дорогу протекал ручеек. Вода в нем была чистой, и холодной пить ее можно было без опаски для здоровья. Костра он разжигать не стал. Огонь может привлечь бандитов. К тому же ничего из еды не требовалось готовить, и замерзать он не рисковал. По сравнению с тем, что Ржаве довелось пережить после падения Скопинцаны, почти любая ночь южнее за Истрийские гор была теплой. Но эту ночь он счел бы приятной, даже если бы жил в столице. Да, несколько комаров пищали в воздухе, но не всегда пищат, когда погода теплая. Прилад закутался в одеяло и закрыл глаза. Ворочаясь в надежде отыскать позу, при которой в тело и ноги не впивались бы камешки, он вспомнил, как мучительно неудобно было спать на снегу, когда он вместе с магами из Копенцана потерпел столь впечатляющее поражение, попытавшись отогнать хоморов от города. Теперь же он относился к ночлегу под открытым небом совершенно спокойно. Он уже многое стал переносить, без труда после минувшего дня зимнего солнцестояния. Еще раз переменив позу, Ржава удовлетворенно хмыкнул и окончательно закрыл глаза. Через минуту-другую он уже спал. Когда Прилату явился сон, он оказался одним из тех видений, в которых человек не сознает, что спит. Все выглядело совершенно четким и реальным. Ржаву окружала золотистая местность, красивее которой он никогда не видел. Проплывали редкие облачка. Святейший отец без особого удивления отметил, что они проплывали под ним, а не над головой. То, что он сам парил в воздухе, казалось столь же естественным, как и все прочее. Рядом с ним парили другие люди, мужчины, женщины, дети. Он и это воспринял как само собой разумеющееся. Все они куда-то направлялись, и он знал, куда. Настолько хорошо знал, что ему не требовалось кого-то окликать, спрашивать. Даже сама мысль о том, чтобы кого-то окликнуть, показалась Прилату странной.